Исходная позиция была такова. Перрит решил не откладывать дело в долгий ящик, отделаться от Вайолет. Это, конечно, совершенно ясно. Но зачем понадобилось втягивать в это дело Вулфа, не говоря уж обо мне? Используя Вулфа как прикрытие, он неминуемо должен был выдать тайну о том, что Вайолет является подставным лицом. А ведь именно это он всеми силами хотел скрыть. Мне необходимо было получить ответы на эти вопросы, так как у меня появилась одна идея. Я решил убить Дейзи Перрита. Это решение не было связано со смертью Вайолет и с неприятными минутами, которые мне пришлось пережить 3 часа тому назад у ее машины. Оно было продиктовано ясным пониманием того, куда Перрит затянул нас с Вулфом. Мы понимаем, что работа частного детектива связана с риском, и идем на это. Но быть замешанными в частные дела Перрита и Микера — это уже сверхразумного риска. Остается только назначить дату своих похорон. Пересаживаясь на поезд на Гранд Централ, я решил убить Перрита при первой же возможности. Когда через 3-4 минуты я пересаживался на Таймс-сквер, эта идея показалась мне совершенно сумасшедшей. И еще 4 минуты спустя, когда я поднимался к выходу из метро на 34-й улице, у меня в голове не было вообще ни одной здравой мысли. Кого мне действительно хотелось теперь убить, так это Вулфа, который в своем безумном вожделении мяса открыл окно и заставил меня пригласить Перрита в дом. Свернув с 9-й авеню на 35-ю улицу, я решил дать своему мозгу отдохнуть. Меня ждали постель и отдых после 2-часовой беседы со служителем закона. Подойдя к крыльцу дома, я решил не заходить к Вулфу перед сном. Наш разговор вполне мог подождать до утра. Ступив на первую ступеньку крыльца, я почувствовал некоторое успокоение, но оно тотчас исчезло при виде 2 мужчин, вышедших из тени и приблизившихся ко мне. Один из них был мой тезка Арчи, а другой — Дейзи Перрит. Арчи держал револьвер в руке, Перрит прятал руки в карманах. Мое оружие было при мне, но из того револьвера, что лежал в кармане пиджака, я расстрелял все патроны, а моя кобура под мышкой не могла выручить меня, так как плащ на мне был застегнут на все пуговицы. «Мне нужно расспросить вас о сегодняшнем вечере», — сказал Перрит. «Моя машина стоит за углом, на 11-й авеню. Идите, мы пойдем сзади». Если бы Перрит собирался убить меня, то он не стал бы начинать разговора, а сразу взялся бы за дело. Так что я мог вполне не обращать внимания на его приказание и открыть дверь своим ключом. Правда, тут было одно «но». Дверь была закрыта изнутри на засов. Значит, для того, чтобы войти в дом, мне нужно было поднять с постели фрица, не говоря уже о том, что, увидев открытую дверь, Перрит и его оруженосец могли решить нанести нам визит. «Я предпочел бы поговорить здесь», — начал я и замолчал, когда услышал шум приближающейся машины. Я повернулся, чтобы посмотреть на нее, так как после недавних переживаний этот шум действовал мне на нервы. Это было такси. За углом находился их парк, и в это время они часто проезжали здесь. Я опять повернулся к Перриту. «Я предпочитаю говорить здесь. Можете успокоиться. Мой револьвер не заряжен, я истратил все патроны. Когда...» В этот момент из такси раздались выстрелы. Я не стал никуда нырять, а просто упал у крыльца, распластавшись на тротуаре. Потом я постарался перекатиться и укрыться за крыльцом. На этот раз мне вообще не удалось разглядеть человека в такси. Насколько я помню, я даже не пытался достать свой револьвер. Я и понятия не имел, что делали Перрит и Арчи. Но позже выяснилось, что они пустили в ход свой арсенал. Наконец выстрелы смолкли, и вдалеке затих шум удаляющейся машины. Я осторожно поднял голову и огляделся. Неподалеку от меня лежало неподвижное тело, а рядом с ним еще одно. Я встал и подошел к ним. С первого взгляда было ясно, что отныне Дейзи Перрита и Арчи уже нечего было бояться. Убедившись в этом, я поднялся на крыльцо, чтобы позвонить в дверь и разбудить Фрица, но звонить не пришлось. Дверь приоткрылась, и голос Фрица спросил: «Арчи?» «Это я, Фриц, открой». «Тебе не нужна помощь? Впусти меня». Он открыл засов, и я вошел. «Ты кого-нибудь убил?» — осведомился он. Сверху раздался рев Нира Волфа. «Арчи, что там происходит?» И вот он явно подразумевал, что я должен, кроме всего прочего, принести ему извинения в том, что потревожил его сон. На тротуаре перед домом лежат два трупа, и рядом с ними вполне мог оказаться и третий, мой. С горечью воскликнул я и направился в контору, чтобы набрать номер телефона 19-го полицейского участка.